и бьется легион обманутых сердец. Правит ими самозванец, новый морали творец. Небо посланец, отец, он для убогих овец, которые падают ниц, идолу лижут конец и практикуют убийство для достижения блаженства. Губы адептов согреет чистое сердце младенца. Массовый психоз опустошил глаза людей от слез. Золотодобытчик в толпах формирует спрос на свою теорию развития души. Деятельный гуру строит капитал на лжи, продавая посвященным сумерки экстаза. Разом мастер гипноза разрушит степень былого баланса, погрузив умы рабов в глубину пучины транса. Дозы образов видений переполнят братство. Сотни ног и сотни рук создадут рисунок танца. Кровь на алтаре чернеет после жертвоприношения. Основатель перечислит тех, кто принял посвящение. Тень его слегка дрожит на стене бетонной. Бой сердец, единый ритм он свяжет фразой монотонной. Всех благословит, направит окровавленной рукой проповедник новой веры и каратель святой. Многим нравится обманываться, поклоняться тьме. Может быть, поэтому дымится кровь на алтаре. Всех благословит, направит окровавленной рукой проповедник новой веры и каратель святой. Многим нравится обманываться, поклоняться тьме. Именно поэтому дымится кровь на алтаре. На алтаре. Ты плохо обстановку видишь и кому попало веришь. Для чего скупить на помощь гадов искренностью греешь? Ложь за правду принимаешь, мразь боготворишь, лелеешь. Раз ты сам не понимаешь, ты гниешь, мертвеешь. Душу береги свою, она легко морается. Стервятник терпеливо кружит, приценяется. И в тот момент, когда ты смочишь слезой руины веры, по обрубкам крыльев он погладит свою жертву. Даром угостит нектаром, разум усыпит туманом. Заклинание, песнопение назовет любимым братом. Если ты, поддавшись, примешь посвящение, обряд, то знай, потом уж нелегко будет найти пути назад. Ароматом благовоний дышит немая толпа. Истину кто-то теряет, кто-то находит в сетях. Рвется беспомощно к свету слабая чья-то рука. Медленно гасит попытку вязкий узор паука. Патриарху секты клятвы все сильнее раздаются. Ради губ и слов отца жизни словно нити рвутся. Безгранична и прочна, фанатична эта вера. Вера, где единым стадом через кровь идут за первым. Всех благословит, направит окровавленной рукой проповедник новой веры и каратель святой. Многим нравится обманываться, поклоняться тьме. Может быть, поэтому дымится кровь на алтаре. Всех благословит, направит окровавленной рукой проповедник новой веры и каратель святой. Многим нравится обманываться, поклоняться тьме. Именно поэтому дымится кровь на алтаре.